облицованный белым мрамором. Свет давал высокий торшер, который Саша когда-то купила в Венеции. По всей комнате были расставлены высокие канделябры со свечами. Она их никогда не зажигала. Слишком много возни. Они вошли в гостиную, миновали столовую и оказались на кухне. В большой уютной комнате с деревенской мебелью, гигантским мраморным столом и картинами начинающих художников на стенах. Преобладали желтый и оранжевый цвета, что создавало иллюзию обильного солнечного света. Над столом висела большая венецианская люстра. Саша зажгла свет. Здесь было тепло и уютно. Когда был жив Артур, они сидели тут часами. В кухне они проводили больше времени, чем в гостиной. Здесь стояли обитые мягкой коричневой кожей кресла. Вот это да! Саша, как у тебя тут здорово! Кто все это обставил? Я? Она улыбнулась. У меня тут полная эклектика. В других помещениях дома обстановка более официальная. Так же было и в галерее, и в том крыле, где когда-то жил ее отец. Антиквариат и живопись, которую собирал Симон, всегда отличались изысканностью. Но Саше было больше по душе ее жилье, и Лайму тоже. Он почувствовал себя совершенно естественно, так, словно он уже не раз бывал здесь. Саша поставила на плиту суп, а пока предложила ему быстрый омлет. Лайм не стал отказываться. Оказывается, он жутко проголодался, не ел с самого обеда. «Я могу приготовить спагетти», — предложил он. Саша подумала и согласилась, пусть лучше займется делом. Вот она его накормит, отругает за то, что нагрянул без приглашения, и отправит в общежитие. Чем он потом займется, ее не касается и не будет касаться никогда. Оба занялись готовкой и уже через полчаса сидели за столом и оживленно спорили о двух художниках, которых представляла Сашина галерея. Лайм считал одного превосходным и многообещающим мастером, вполне заслужившим все те возможности, которые открывала ему Саша. Зато второго он назвал полной бездарью, которой она может только стыдиться. По мнению Лайма, картины его были ничем иным, как подражательством, поверхностным, пустым и претенциозным. «Я его на дух не выношу, полный кретин». По большинству вопросов суждения Лайма были весьма категоричны, да это точно согласилась Саша. Она тоже его недолюбливала. Но его работы идут на расхват, и музеи его любят. Да они просто лижут ему задницу, потому что у него богатая жена. Тут Лайм бросил быстрый взгляд на Сашу и хмыкнул. «Вот станем жить вместе». И про меня так начнут говорить. Он так это произнес, что Саша вся напряглась. «Не переживай, не станем. Этой проблемы у тебя не будет», — она произнесла это с грустью. «Есть еще одна причина, почему нам не стоит этого делать. Хочу обратить твое внимание», — сказал вдруг Лайм и стянул с одной ноги мокрый сапог. Ничего примечательного она не увидела, но тут же поняла. На нем были белые спортивные носки. Лайм с гордостью покачал ногой. «Видала? Носки. Это я для тебя надел. В аэропорту купил». В сапогах носки были не видны, но как ребенок, жаждущий угодить маме, он хотел, чтобы она увидела и похвалила его. «Лайм, ты умница!» — смеясь проговорила Саша, и все равно она была тронута. Было видно, что он хотел сделать ей приятное, заслужить похвалу. Но чтобы повзрослеть, одних носков мало, а взросление ему как раз не грозит. Все в его облике говорило за то, что он мальчишка и шальной художник, и что, как он с гордостью утверждал, никому его не обуздать. Это уже пробовали сделать и его отец, и братья, и он их всех послал. А Саша и не рвалась его перевоспитывать. Она хотела, чтобы он сам себя обуздал и стал, наконец, взрослым. Взять хотя бы его появление в Париже — сильный ход, но опять-таки сумасбродный и импульсивный. Он не прислушался к тому, о чем она просила, держаться от нее подальше и забыть о том безумстве, какое они совершили в Лондоне. «И чем ты сегодня собиралась заниматься?» — поинтересовался Лайм, когда с ужином было покончено. Причем они оба получили от него удовольствие. «Да ничем. Почитать, лечь спать. Я редко куда-то выбираюсь по вечерам». «А что так? Тебя же, наверное, приглашают на все эти деловые и не очень тусовки». Он нахмурился. Причина очевидна.